можешь прийти на завтрашний бал, и я не приду. Я собираю башню из старых камней, ко всем дышу ровно, но к некоторым равней. И если ты скажешь, что, друг, я вспомню, мы пили в каком-то году. Нет меда и теплого молока, я паста из глины черного табака. И если смотреть мне вслед, можно увидеть, что ничего нет. Ничего нет. Раздать все твое золото, я выдам им месть.